Олень и цветы Хаги. Клонятся к низу старые ветви Хаги в цвету, ветру послушны. Гонятся один за другим дальние крики оленя. Перед танкой часто бывают либо названия, либо краткие предисловия. Предисловие от Сайге. Услышав, что одна дама, с коей в былые времена я сердечно беседовал, ныне живет в Фусиме, отправился я навестить ее. Дорожки сада заглушила трава, жалобно кричали цикады. Раздвигаю траву, словно хотят печалью отяжелить рукава. В саду, роняющем росы, даже цикады плачут.